Значит, ты уже доходишь до точки. Вот и прекрасно. Давай плюнем на этот паршивый вечер. Нам нужно поговорить. Дверь в спальне отворилась, и Анита заглянула в комнату. О, Эд, а кто же с Бейером и Кронером? Кронер с Бейером, а Бейер с Кронером, ответил Финерти. Закрой, пожалуйста, дверь, Анита. Уже пора идти в клуб. Это тебе пора отправляться в клуб, сказал Финерти. Мы с Полом придем попозже. Мы отправляемся вместе и немедленно, Эд. Мы уже и так опоздали на 10 минут. И ты меня не запугивай, не выйдет. Она неуверенно улыбнулась. Анита, сказал Финерти, если ты не проявишь уважение к мужскому уединению, я сконструирую машину, у которой будет все, что есть у тебя, и которая, к тому же, будет относиться к нему с уважением. Анита покраснела. Не скажу, чтобы я была в восторге от твоего остроумия. Нержавеющая сталь, сказал Финерти. Нержавеющая сталь, обтянутая губчатой резиной и имеющая постоянную температуру 98,6 по Фаренгейту. Слушай, начал было Пол. И краснеть она будет по приказу, добавил Финерти. А я могла бы сделать мужчину вроде тебя, из мешка с грязью, сказала Анита. И каждый, кто попытался бы к тебе прикоснуться, уходил бы вымазанным. Она хлопнула дверью, и Пол услышал, как по лестнице простучали ее каблучки. «Ну и на кой черт тебе это понадобилось?» — спросил Пол. «Ну скажи на милость». Финерти лежал неподвижно на кровати, уставившись в потолок. «Не знаю», — медленно проговорил он. «Но я не раскаиваюсь». «Ладно, уходи с ней». «Какие у тебя планы?» «Уходи». Он произнес это так, как будто Пол внезапно вмешался именно тогда, когда у Финерти в сознании созрела важная и трудная идея. «Ирландские виски для тебя в коричневом пакете в нижней гостиной», — сказал Пол и вышел, оставив Финерти в кровати. Пол перехватил Аниту в гараже, где она пыталась завести машину с откидным верхом. Не глядя на него, она подождала, пока он усядется на сиденье рядом с ней. По дороге в клуб оба молчали. Настроение Пола испортилось из-за несправедливой грубости Финерти. Он с горечью думал, что за эти годы разлуки он, по-видимому, сам создал образ мудрого и доброго Финерти, который очень мало походил на живого человека. В дверях клуба Анита поправила галстук Пола, спустила с голых плеч пелерину, улыбнулась и двинулась в ярко освещенное фойе. Дальний конец фойе выходил в бар, и тут две дюжины выдающихся молодых людей заводов «Айлиум» с абсолютно одинаковыми короткими стрижками, в абсолютно одинакового покроя смокингах сгруппировались вокруг двух мужчин старше 50 лет. Один из этих старших — Кронер. Высокий, грузный и медлительный, прислушивался к молодежи с высокопарной показной любовью. Второй — Бейер, легкий и нервный, шумно и неубедительно многоречивый, смеялся, подталкивая их локтями, похлопывал их под спином и на каждое замечание отзывался постоянно повторяющимся «Отлично, отлично, правильно, конечно, конечно, великолепно, да-да, именно так, отлично, хорошо». «Айлиум» являлся местом, куда направляли еще не оперившихся новичков для приобретения практических навыков, перед тем, как поручить им более ответственные дела. Штат сотрудников поэтому был молодым и постоянно обновляющимся. Самыми старшими здесь были Пол и его заместитель Лоусон Шеффорд. Шеффорд, холостяк, стоял сейчас у бара, немного в стороне от остальных, с видом умудренного опытом человека, забавляющегося наивными высказываниями молодежи. Жены собрались в двух прилегающих залах и разговаривали там тихо и неуверенно, оборачивает каждый раз, когда голоса мужчин поднимались выше определенного уровня, или же когда бас Кронера прорывался сквозь общий гул тремя-четырьмя короткими, мудрыми и глубокомысленными словами.